Глава 11. Под грибами, которые по сути являлись раковой опухолью, скрывалась очень глубокая язва. Через мой несовершенный ФГДС разглядеть ее было почти невозможно. Да и я не эндоскопист. Делаю, что могу, опираясь на имеющиеся знания. Может, будь в моем теле опытный гастроэнтеролог, он бы заметил это образование сразу. Но суть это не меняет. Оперировать придется предельно аккуратно. «У него еще язва желудка», — сказал Разумовскому я. «Не знаю, из-за чего она возникла, из-за рака или по другим причинам, но факт остается фактом. Возможно, что слизистая повредилась из-за тех же зелий, которые раньше употреблял дядя. Вообще, в данном случае мы имеем дело с вопросом, который чем-то напоминает, что было первым, курица или яйцо». С одной стороны, опухоль могла расплавить слизистую ткань, прорасти вглубь стенки желудка и привести к образованию язвы. Однако все могло случиться иначе. Возможно, именно язва стала причиной образования опухоли. Ведь именно язвенная болезнь является фактором риска развития рака желудка. А точнее, одним из факторов риска. Так уж устроен наш организм, что любое хроническое повреждение может привести к формированию раковых клеток. «Что будем делать, Алексей Александрович?» Напряженно сглотнув слюну, спросил Разумовский. Лицо главного лекаря обильно потело. Ему явно было не по душе, что мы режем человека. Ведь для местных лекарей хирургическая операция – это именно варварский способ вторжения в организм. Наверное, я сейчас кажусь ему каким-то маньяком. Не стану его судить. Будь я коренным жителем этого мира, рассуждал бы точно так же. «Дайте мне минуту. Я должен продумать дальнейшую тактику. Ту часть, где находится язва, мы в любом случае удалим. Но нам нужно постараться не тревожить ее лишний раз. Дно у язвы находится глубоко. Еще немного, и желудочный сок окажется в брюшной полости. Это начало перитонита. Как только сильно разбавленная соляная кислота попадет на другие органы и брюшину, начнется мощнейшее воспаление. А рефлекторная реакция приведет к такой боли, что наш пациент может даже проснуться. Не факт, что столь сильный болевой синдром сможет сдержать моя простенькая анестезия. Есть еще и дополнительная сложность. Обычно онкологи не мелочатся и удаляют не только пораженные ткани, но и большую часть площади здоровых. Кроме того, вместе с органом убираются все близлежащие лимфатические узлы. Но в данном случае по правилам нужно удалить дяде вообще весь желудок. А этого делать я не хочу. Нужно придумать способ, как сохранить хотя бы его часть. Люди без желудка жить могут, но их пищеварение сильно меняется. А в здешних условиях наладить правильную диету и поддерживать пищеварительный тракт будет, мягко говоря, трудно. Поносы, еще больше похудания, нагрузка на другие органы дяде будет обеспечена. Но план у меня уже созрел. Думаю, я смогу все сделать правильно. Итак, Александр Иванович, если хотите тоже научиться проводить такую операцию, слушайте внимательно. Буду озвучивать каждый этап. Если захотите, уже после напишу для вас схему с краткими инструкциями. Пока что я не уверен, что когда-нибудь возьмусь за такое. Но от вашего предложения отказываться не стану, Алексей Александрович, — ответил Разумовский. Мне очень интересно, как вы будете решать проблемы без магии. Итак, смотрите. Первым делом мы должны провести ревизию брюшной полости. Осмотреть все ее уголки. Через такой доступ сделать это будет трудно. Но нужно хотя бы оценить состояние органов, которые находятся рядом с желудком, — объяснил я. А именно, поджелудочную железу, печень, двенадцатиперстную кишку и селезенку. Все эти органы находятся рядом друг с другом, практически вплотную. Тем и опасен рак желудка. На поздних стадиях опухоль может прорасти в соседние органы, и тогда на них попадет желудочный сок. Судя по тому, что мы видим, проблем с другими органами нет. Значит, пора переходить к следующему этапу. Видите, чем прикрыты внутренние органы? Протянул Разумовский. Вы об этом? Он указал взглядом на сальник. Все верно. Это образование, чем-то похожее на желтоватую штору, накрывает собой те органы, к которым нам с вами нужно пробраться. Поэтому мне придется сделать несколько разрезов, чтобы убрать его и приступить к основной части операции. Частично сальник я уже удалил, когда проникал к желудку. Но теперь нужно доделать все, что осталось. Удалив сальник, я продолжил операцию, попутно объясняя Разумовскому каждую деталь. Убрал сальник, поднял 12-перстную кишку, которая напрямую связана с желудком, а точнее с его выходным отверстием. Затем наложил зажимы, чтобы предотвратить попадание соляной кислоты в брюшную полость, и принялся удалять органы. И все-таки я принял решение сохранить почти половину желудка. Да, это рискованно. Да, из-за этого может возникнуть новые опухоли. Но у меня есть козырь в рукаве, и я им однажды уже пользовался. Как только большая часть желудка была удалена, я принялся отрезать ненужные сосуды. Теперь такого количества крови органу не понадобится. На всякий случай перепроверил удаленные ткани и нашел там язву. Обошлось, кровоточить она не начала. Но я перестраховался и закупорил всевозможные сосуды в этом месте. Иначе прорыва язвы нам бы избежать не удалось. Пора перейти к еще одному не менее важному шагу. «Стойте, Алексей Александрович!» — запаниковал Разумовский. «Что вы делаете? Что вы из него достаете?» Александр Иванович испугался, когда понял, что я вырезаю из тела дяди небольшие плотные образования. Со стороны это выглядело так, будто я делю его на куски мяса. Скорее всего, главный лекарь так и подумал. Но на самом деле смысл моих действий был в другом. «Удаляй лимфатические узлы, господин Разумовский», — ответил я. «Их нельзя оставлять ни в коем случае, поскольку злокачественные опухоли в первую очередь поражают именно эти образования». «Вы уж простите, не посчитайте меня каким-то неучем, но я не совсем понимаю, что это вообще за органы такие. Зачем нужны эти лимфатические узлы?» В который раз убеждаюсь, что лекарская магия сильно разбаловала местных врачей. Расслабила их, из-за чего те мигом потеряли мотивацию исследовать человеческий организм. Наверное, даже местные патологоанатомы, регулярно проводящие вскрытие, до конца не понимают, что это за шарики находятся по всему человеческому организму. Лимфатические узлы — это то место, где происходит созревание лейкоцитов. Проклятье, такой ты ведь даже не знаешь, что такое клетки. В общем, эти органы отвечают за иммунитет человека, за его способность бороться с простудами, пневмониями, циститами и прочими заболеваниями, вызванными вирусами или бактериями. Максимально просто постарался объяснить я. Можно было углубиться еще сильнее, но тогда у главного лекаря в голове возникнет каша. А ведь он даже не догадывается, что у нас в организме гораздо больше сосудов, чем думают местные лекари. Артерии и вены знают все, но про лимфатические сосуды пока что никто ничего не выяснил. А это очень важные каналы. В норме они транспортируют лимфу и иммунные клетки. А в случае, если у человека возникает онкология, по этим сосудам путешествуют кусочки опухоли. Так и происходят первые этапы метастазирования. «Все», — выдохнул я. Части желудка убрали, лимфатические сосуды удалили. «Можем завершать?» — с надеждой спросил Разумовский. «Не совсем. Мы не можем быть уверены, что опухоль не дала отдаленных метастазов. Плюс ко всему, я не удалил весь желудок, так что в оставшихся тканях запросто могли сохраниться злокачественные клетки. Сейчас я проверну трюк, который уже делал с братом господина Кораблева», — сказал я, затем снял одну перчатку и коснулся опухоли, что лежала на нашем хирургическом столе. Заставил магию опознать эти клетки, а затем дал команду обратному витку уничтожить в организме дяди все, что сходится с этой опухолью. И почувствовал, как моя мана сильно сократилась. Ага, не зря я это сделал. Видимо, метастазы все-таки уже успели попасть в кровоток. Но теперь дяде больше ничего не грозит. Я сделал все, что мог. Ему остается только восстанавливаться. Сшивать разрезанный желудок, благо, не пришлось. Достаточно было подтянуть его концы друг к другу и спаять их лекарской магией. Да и все остальные повреждения, нанесенные организму в процессе операции, мы с Разумовским убрали за счет своих сил, в том числе и операционную рану. После этого мы перенесли Олега Мечникова в одну из палат и прошли в кабинет главного лекаря, чтобы подвести итоги. «Милостивый Грифон», — массируя себе виски, произнес Разумовский. «Я думал, что не переживу эту операцию. Мне как-то мой учитель предлагал стать патологоанатомом. Не стану елить, Алексей Александрович, мне в морге сразу же стало плохо. Как только он начал вскрывать тело, я сразу же потерял сознание. Понимаю, хвалиться тут нечем, но факт остается фактом». «Однако сегодня вы очень хорошо держались», — подметил я. «А наблюдать за тем, как режут живого человека, гораздо страшнее, чем присутствовать при вскрытии мертвого. Хотя многие со мной поспорят. Когда я учился в медицинском университете, трупы меня совсем не пугали. Анатомичка, препарирование, вскрытие — все это мелочи. Но на операциях в те времена мне и самому порой было не по себе. Труп-то ничего не чувствует, но когда понимаешь, что на столе лежит живой человек, и его жизнь зависит от мастерства хирурга и его скальпеля, это заставляет много переосмыслить. Чтобы быть хирургом, нужно иметь стальные нервы. Не каждый на это способен. Я, если честно, никогда не думал, что буду оперировать людей. Но в этом мире все перевернулось с ног на голову. Приходится на ходу обучаться тому, что я никогда не делал. «Алексей Александрович, я не хочу наглеть, но все же попрошу вас хотя бы час понаблюдать за отделением вместо меня», — произнес Разумовский. «Мне надо собраться с мыслями, отдохнуть и прийти в себя. Не думал, что это окажется таким трудным мероприятием». «Без проблем. Отдыхайте, Александр Иванович», — кивнул я. «А заодно оставшиеся часы отработаю. Время у меня еще есть». С пациентами этим вечером ничего экстренного больше не происходило. Казалось, что все отделение замерло вместе с главным лекарем. Оно и к лучшему. Не всегда же дежурить в самый разгар, когда пациенты готовы разорвать лекаря, нуждаясь в его внимании. Разумовский задремала, поэтому я решил подежурить чуть подольше. Уселся в своем кабинете и принялся обдумывать план обследования Павла Романова. Камера Гареева у меня теперь есть. Я могу изучить его кровь. Но как кровь-то достать? Не могу же я разбить стекло, достать его голову и извлечь материалы из его еремной вены, который проходит через единственный сохранившийся участок шеи. Чтобы извлечь кровь, придется найти ту часть колбы, которая занимает Павлу Петровичу сердце. Вот оттуда и возьму себе образец. Вскоре Разумовский проснулся, а я направился в свою служебную квартиру, где меня уже ждал доброход. Домовой лопал пирожки, которые я оставил ему сегодняшним утром, и запивал их свежим молоком, купленным у местных скотоводов. Выглядела эта картина очень чудно, поскольку доброход, получив повышение, переоделся в официальный костюм, но вел себя при этом как обычный простецкий мужичок. Крошил на себя тесто, пачкал бороду и воротник молоком. В общем, совершенно не походил на аристократа, под образ которого он с недавних пор решил косить. «О, хозяин! Как раз вовремя!» С трудом прожев пирожок, прокричал домовой. «У меня для вас новости!» «Хорошие или плохие?» — спросил я. «Для вас плохие, для меня хорошие», — уклончиво ответил он. «Отличное начало. Надеюсь, он нигде не набедокурил. Ведь пару недель назад главный домовой лихой сделал доброхота хозяином нашего этажа. Теперь у него гораздо больше власти, чем было. А значит, и ошибок он может допустить куда больше, чем прежде». «Ну, рассказывай», — присев рядом с домовым, произнес я. «Уже предвкушаю масштаб катастрофы». «Да никакой катастрофы нет», — отмахнулся он. «Просто хозяин первого этажа хочет уйти от лихого и обещает, что передаст мне свой этаж. Таким образом, я получу под свой контроль половину здания». «Это, как я понимаю, хорошая новость», — заключил я. «Только в толк не возьму, как домовой может уйти от лихого? Вы же вроде заключаете сделку навсегда». «С разрешения лихого можно покинуть службу», — ответил доброход. «Вот только этот домовой сказал, что отдаст мне свой этаж, только в том случае, если попрошу своего хозяина, то бишь тебя, помочь ему со здоровьем. Зараз какая-то к нему прилипла. Это и есть плохая новость. Я нашел тебе работу». Доброход ехидно улыбнулся. «Что ж, не такая уж это и новость и плохая. Я рад, что доброход ищет способы пробиваться наверх, а оказать помощь одному домовому — сущий пустяк». «Скажи своему другу, чтобы пришел ко мне завтра вечером», — произнес я. «Сделаем все в лучшем виде. Кстати, доброход, а ты так и не отказался от своей затеи? До сих пор хочешь свергнуть лихого?» «А с какой стати я должен передумать? Не нравится он мне. Никому не нравится. Держит всех в страхе, налоги задирает». Принялся перечислять недостатки своего начальника доброход. «Налоги? Вот уж не думал, что у домовых такая продуманная система». «Кроме того, ты ведь собираешься переезжать в новый дом, верно?» «Особняк еще даже строиться не начал. Рано пока что об этом говорить». «Все равно, вот выстроишь ты свой особняк. И что дальше? Возьмешь себе другого домового? Меня-то легко не отпустят. Я ему еще 50 лет не отслужил. А если я стану главным, то смогу в любой момент отсюда уйти. Или вообще займу сразу несколько домов». «Смотри, не разорвись. Аппетита у доброхота подстать хозяину. Я тоже пытаюсь успеть все и сразу». На следующее утро я первым делом рванул на свой завод, поскольку там намечалось много дел. Синицын пообещал найти мне новых сотрудников, и как раз сегодня они должны были прибыть на собеседование. Кроме того, мы с графом Давыдовым договорились, что в этот день начнется обустройство ткацкого цеха. А мне еще в основном нужно расставить и настроить привезенное оборудование, с которым будут работать мои сотрудники. Эх, в общем, дело не в проворот. С собеседованием я провозился почти 5 часов. Илья Синицын перестарался. Прислал ко мне столько людей, что половину из них мне пришлось отбраковывать. Во-первых, оплачивать труд такому количеству рабочих я не мог. Во-вторых, большинство трудяг показались мне ненадежными. Еще не хватало, чтобы кто-то из них случайно испортил целую партию лекарственных препаратов. От качества их работы зависит жизнь людей, так что следить за рабочими первое время придется особенно тщательно. «Да, Алексей Александрович», — расхаживая по цеху, пропел Антон Сергеевич Давыдов. «Завод у вас не маленький. Вы сможете тут размахнуться не на шутку. Кстати, я принес вам бумаги из банка. Можете использовать мой счет для закупки оборудования». «А вы никак не собираетесь это контролировать?» «В каком это смысле?» «Ну, чисто теоретически я ведь могу снять эти деньги и, к примеру, просадить их в игорном доме». «Господин Мечников, начнем с того, что я вам доверяю», — сказал Давыдов. «К тому же эти деньги — вознаграждение за вашу неоценимую помощь. Вы можете распоряжаться ими, как захотите». «Но я в любом случае направлю их все на благо завода». «Приветствую, господа!» — послышался до боли знакомый голос со стороны входа в цех. «Господин Мечников, можно вас на минуту?» «Андрей Углов? Да он совсем, что ли, одурел? Просто взял и зашел на территорию моего завода, как ни в чем не бывало». «Что вы здесь делаете?» — нахмурился я. «Не припомню, чтобы я давал вам разрешение сюда заходить». «Не злитесь, Алексей Александрович», — хитро ухмыльнулся он. «Я тоже хочу помочь вашему заводу. Я привел к вам кое-кого». И в этот момент за спиной Углова послышался топот ног. Не знаю, кто сейчас сюда должен ворваться, но, судя по звуку, Углов привел сюда не меньше 3 десятков людей.